Времени у нас часок. Времени у нас часок. Дальше вечность друг без друга. А в песочнице песок утечет. Что меня к тебе влечет, вовсе не твоя заслуга. Просто страх, что роза щек отцветет. Ты на солнечных часах монастырских вызнал время, на небесных навесах взвесил час. Для созвездий и для нас тот же час один над всеми. Не хочу, чтобы зачах этот час. Только маленький часок я у вечности украла, только час на всю любовь. Мой весь грех, моя вся кара, и обоих нас укроет песок.